эти ветра где-то. Легко и солнечно ставили на землю шатры. Паром зашлась, потерялась страна на востоке сроки. Розы бывали легкие, а их слезы острые. Из тех, кто подошел после нас. Для нас сказку.